Вышел Толик и сказал: «Я буду ждать». Свадьбу справляли в Доме кино. Гостями были только Минаев с женой Катей. Ничего не подарили, потому что Минаев оплатил столик. Это и был его свадебный подарок. Катя Минаева поражала необычайностью красоты. Рост, как у баскетболистки, плоская, ни спереди, ни сзади, нос на семерых рос, а глаз не оторвать. Женщина из будущего, а Эля со своими паклиными волосами казалась себе женщиной из вчера и даже из позавчера, с тех послевоенных открыточек, где два целующихся голубка. Эля переживала. На ее темную юбку налип пух от кофточки. Вид был неопрятный, как будто ночевала на мельнице, на мешках с мукой. Казалось бы, радуйся, сбылась мечта, но радости не было. С одной стороны, она в Москве. Квартира на Патриарших прудах. Замужем за Игорем Мишаткиным, в дипломе которого написано «Артист кино». С другой стороны, квартира хоть и в центре, но коммуналка. Помимо них еще семья, пожилые брат и сестра. У брата в недавнем прошлом был инсульт, мозги попортились. Ходит, ногу тащит, на лице недоуменное выражение. Время от времени сестра выгоняет его в коридор, он прогуливается, набирает впечатлений. Слева кухня, ванная комната, туалет. Справа у стены стоит сундук, накрытый старым ковром. Над сундуком телефон. К телефону на ниточке привязан карандашик. Брат прогуливается, смотрит по сторонам. Это его Елисейские поля. Иногда из него исторгается звуковой взрыв. Этот взрыв толкает его вперед, и он, как реактивный самолет, пробегает несколько шагов. Потом останавливается и продолжает смотреть по сторонам с еще более недоуменным выражением. Новая свекровь Нина Александровна любит этого реактивного братца, называет его «голубчик». Нина Александровна родилась в 1910 году и вынесла из тех предреволюционных времен выражение «душенька», «голубчик», «на все воля Божья». У нее на все воля Божья. Живут на пенсию из расчета 43 копейки в день, как в тюрьме, и ничего. Ни мы первые, ни мы последние. Отрезали 3/4 желудка. Ну что ж, пожила. Мужа убили на войне. Как у людей, так и у нас. Сын спивается. Ему нужна разрядка. Покорность судьбе. Не то что кислючиха. Она в этих условиях развела бы кроликов на балконе, мясо на базар, шкуру государству. Нина Александровна человек непрактичный. Птичка Божия. До полночи сидит на кухне, газеты читает, боится в комнату войти. Молодые ложатся спать, а комната одна. Могла бы смело входить. Молодые невинно спали, лежа на боку, в одну сторону, как ложки в подарочной коробке. Эля подозревала, что поезд судьбы завез ее куда-то в тупик. За соседним столом сидел народный и заслуженный, толстый, как беременная баба, волосы сальные. Однако сидел королем. Все для него и все для него. Он скучным взглядом обвел Элю, как покупал, но не купил, отвел глаза в сторону. В чем его козыри? Талант. Но талант есть и у Игоря, только об этом никто не знает. Надо, чтобы узнали. Игорь сидел и крепился изо всех сил, чтобы не напиться, но в конце концов напился все равно. Эля положила его руку себе на плечо, повела из зала, как раненого бойца с поля битвы. На выходе из зала Игорь выпал из-под ее руки и свалился на стул, за которым сидели иностранцы. Пожилая американка посмотрела на Элю повышенно доброжелательно, и Эле показалось, что ее муж где-нибудь в штате Огайо тоже надирается до чертиков. Половина планеты в свиньях, половина в алкашах. А где живут? Минаевы уехали на первом попавшемся такси. Эля осталась одна, если не считать Игоря. Но Игоря можно не считать, он не стоял на ногах. Вместо опеки стал нагрузкой. Эля посадила его на ступеньки какого-то учреждения. Голова не держала, спадала вперед и вбок. Эля собрала пальцы в кулечек.